Земля и ветер. Я все еще стою, как вкопанная, перед голой пустыней. Ненастная погода дает о себе знать. Холодный ветер дует в спину, затем разворачивается и обдает грубым порывом лицо. Ветер — первый признак того, что у тебя нет дома. Сейчас появится и второй признак — дождь. Долго я еще буду тут торчать, пока не просквозит все внутренности. «Вы уже видели свой дом?» Сбоку бесшумно подошли люди и встали возле меня. Откуда они взялись? Должно быть, из того наблюдательного пункта у обочины. Ничего не предпринимают, ни к чему не обязывают. Стоят и терпеливо ждут. «Нет, не видела», — обернувшись, отвечаю им. «Хотите посмотреть?» «Еще бы». Не только посмотреть, но и пожить. Пойдемте. Они неторопливо двинулись налево. Я за ними. Слежу за их спинами. Драповые пиджаки темного цвета, стоячие воротники, начищенные ботинки, которых будто и не касается пыль дорог. Таким спинам не страшна и гроза с громом и молниями. Не страшны никакие угрозы. Наверняка у них зонты имеются, и по хорошему теплому дому на каждого. Мне бы такую работу. Хотя неизвестно, через что им пришлось пройти, чтобы оказаться здесь. В любом случае, всегда безопаснее занимать свое место. Вот ваше место. Они остановились. Участок ничем не отличался от того пространства, что мы покинули. Та же сухость и безжизненность, негодная ни на что земля, ни кустика, ни деревца и ни одного намека на их возможное появление в будущем. «Это ваш дом», — повторили раздатчики. «Который?» — попыталась уточнить я. «Выбирайте сами, только обязательно у дороги, иначе вы не сможете выйти. По чужим участкам ходить запрещено». «Тогда вот этот!» Я ткнула в землю напротив того места, где стояла. Они не возражали и мигом окружили указанный ориентир с трех сторон. Один достал рулетку и принялся отмеривать жилплощадь. Другие вбили по краям колышки и протянули тонкую проволоку, после чего обернулись ко мне. «Как освоитесь? Приходите. Мы вас зарегистрируем». «А дальше?» Я хлопаю глазами. «Дальнейшие инструкции получите с обретением номера. И не расстраивайтесь раньше времени. Все в полном порядке. Владеете». Они развернулись. Ни здрасте, ни до свидания. И также неспешно зашагали в свояси. А я пошла домой. Мне отмерили на жизнь. Чудовищно! Всего лишь метр в ширину и метр в длину. И в этом огороженном проволокой, спасибо не колючей, воздушной камере, я должна теперь существовать. Есть, пить, спать, работать, вести хозяйство, читать книги, принимать душ. Как они себе это представляют? Ну, они уже далеко. Вздыхая, я вхожу в свой дом. Вернее, переступаю едва заметное заграждение. И оказываюсь внутри. Пробую усесться. Ноги мешают, но не отрезать же их в самом деле. Лучше всего расположиться по диагонали. Так их хоть можно выпрямить, но это совсем неудобно. Подгибаю под себя. Ну вот я и дома. И пока его самого нет в наличии, что ж, земля — первый признак того, что он будет. Пусть небольшой, пусть тоже метр на метр, но это только пока. Мне стало вдруг смешно. Я подумала, что здесь как раз уместилось бы кресло. Однако в нем не развернуться. Я пытаюсь лечь, и это плохо получается. Может представить, что у меня уже нет ног? Пора отбросить лишние ощущения. На время, разумеется. Отвлечься от дома. И посмотреть, например, на небо. Что там с погодой? К сожалению, от нее я сейчас завишу в большей степени. Туч не наблюдается. Прошли стороной. Выходит, предназначались не мне. С запада немного прояснилось, и я жду, что ветер разгонит последнюю хмарь. Небо похоже на мою мечту, неосязаемую, но всегда присутствующую. Мой теперешний дом — тоже сплошное небо, и мне предстоит еще с неимоверным упорством вколачивать себя в землю. Нужно врасти в нее, прежде чем начать подниматься все выше и выше. Первый этаж, второй, третий. Конечно, можно углубляться и внутрь. Этот метровый клочок земной поверхности только с виду маленький. Вглубь же он уходит на тысячи километров. И они тоже все мои. Правда, я не имею физической возможности ими воспользоваться. Зато эти километры всегда у меня под ногами, что называется, под рукой. Можно вырыть землянку, соорудить ступеньки вниз и земляной свод над головой. Но это все не то. Дом непременно должен находиться между землей и небом, чтобы две стихии поддерживали и оберегали его одна от другой. Он все-таки пошел, этот пакостный дождь, не мог подождать капельку. Вот тебе еще одна стихия. Как-то сразу стало зябко и безысходно. Я вспоминаю эту женщину с дороги. Есть ли у нее какое-нибудь подобие дома или такой же квадратный метр? Ведь она была совсем голой. У меня-то есть небольшое прикрытие в виде грязной тряпки, которая, впрочем, сейчас станет мокрой и чистой. Мне повезло ухватить ее, когда нас вышвыривали на дорогу. Сейчас она промокла насквозь. Разматываю и выжимаю, но обратно надевать ее не спешу. Она прилипает и пузырится от струй, стекающих с моих волос. Вода смыла кровь с пальца, и я дрожу от предчувствия новых испытаний. Но клянусь, скоро я заколочу эту огромную серую дыру, чтоб не мозолила глаза и не выливала на меня свои помои. Впрочем, не так уж скоро. Я продолжаю обживаться. Чувствую себя словно на необитаемом острове. Вокруг большие хлюпающие лужи. Ветер не дает покоя. Лупит дождем в спину и в лицо. Я обхватываю колени и сжимаюсь, чтобы удержать последнее тепло. Вода размывает границы моего островка. Он плывет или мне только чудится? Рукой вычерпываю воду с участка. Страшно холодная. А еще весна называется. Голова кружится от холода. Хватит. Больше не могу находиться здесь. Я поднимаюсь. Еще чуть-чуть и сведет ноги. Я снова на дороге, чтобы отогреться, размять конечности, попрыгать, пробежаться взад-вперед и идти к контрольному пункту. Чем там меня еще огорошат? Уже обустроились? Казалось, они были удивлены столь раннему визиту. Дождь, кратко объясняю я. Челюсти не разомкнуть для более детального ответа. Да, не лучшее время знакомиться с домом. Что ж, ознакомьтесь прежде с нашими установками. Скажите прежде, где ближайший туалет? Какой туалет? Снова удивляются они. Кусты. Ближайший находится на юго-востоке, если ориентироваться от вашего дома. Пройдете по дороге в эту сторону, справа увидите крутой спуск к реке. Возле нее и растет то, что вы называете туалетом. Кстати, в речке будете мыться. Вода там грязная, но другой для вас не предусмотрено. И долго мне предстоит бегать по кустам. Все зависит от вас. А еда? Тоже в каких-нибудь кустах? Я немного раздражена. Не угадали. Пищу вам дадут, коль скоро вы своей не имеете. Получите ее в городе. до которого нужно будет еще полдня добираться. Путь не близкий. Помните развилку?» «Конечно. Я дорогу помню в мельчайших подробностях». «Хорошо. Пойдете в другом направлении до конца. До города, где и будете ежедневно получать пищу. Кстати, там же и работу себе подыщете». «Какую работу?» «Какую найдете. Наш вам совет. Поначалу ни от какой не отказывайтесь. Что бы ни пришлось делать, помните, у вас ничего нет». «Как нет? А дом?» «Да, насчет дома. Возвращайтесь к развилке и идите по дороге, которая привела вас сюда, до леса. Там тоже находится пост, где вы получите инструкции, как собирать материал для строительства дома. Вначале следует выстроить забор». «Но как я буду строить дом, если мне уже сейчас в нем неудобно? Даже ноги некуда девать». «Я довольна, что высказалась. Продолжаю в том же духе. Скажите, нельзя ли мне их хотя бы на дорогу вытянуть?» «Вы вправе делать все, что заблагорассудится». «Они невозмутимы, это подозрительно». «И что будет, если я их вытяну?» «Ничего хорошего. Самодеятельность еще никого до добра не доводила». «Что, кто-то уже пытался?» «Разумеется, не вы первая». «И?» «Им переехало ноги». «Чем?» «Машиной? Чем же еще? Трасса у нас оживленная. Вы и моргнуть не успеете, как подкатит какой-нибудь автомобилист и оттяпает вам конечности. А без них еще никому не удавалось построить дом». «Как же его строить-то? На такой крошечной территории, недоумеваю я». «Приобретете еще один земельный участок?» Втолковывают мне по-прежнему спокойно, видимо, давая понять, что с дурочками общаться привыкли. «Земля стоит денег. Лишь первый квадрат дается бесплатно, только чтобы обозначить присутствие человека». «И какова цена?» «Следующего? 1 рубль. Еще одного — 2 рубля. И так по нарастающей, до 5 рублей включительно. На 6-м цена стабилизируется. Понятно?» «А где мне взять этот рубль?» «Ведь здесь и копейки не сыщешь». Глупо улыбаюсь я, оправдывая их недавнюю снисходительность. «Заработаете. По мере того, как у вас будет что-нибудь появляться, мы будем поднимать ваш индекс. Смотрите сюда». Они открыли передо мной журнал с разграфленными листами. «Вот вы». Мне показали пустую графу. «На сегодня ваш индекс или уровень жизни, как хотите. Вот такой». Против пустоты стояло 000000. «Почему одни нули?» «Я решила, что настало время отвоевать хоть что-нибудь. У меня есть одежда и дом». «Эта тряпка и земля достались вам бесплатно. В дальнейшем будет по-другому. Пора вам уже начинать жить». «У меня еще много вопросов. Придете, когда накопится еще больше. Заодно что-нибудь зарегистрируете». Они захлопнули журнал. «А как та женщина? Она у вас числится?» «Какая?» «Та, на дороге. Здесь много всяких женщин. Об этом вам рано думать. Но я видела всего одну». Они меня уже не слушали. Я вышла и направилась к кустам. Как это все-таки непристойно и болезненно — справлять нужду в колючках. Заросли хоть и редкие, но шипы достают тебя из любого положения. Опять наткнулась. Опять кровь. К тому же чуть не порвала свою единственную одежду. Лучше пораниться, чем остаться без нее. На четвереньках выползаю из кустов. В следующий раз возьму правее. А вода-то холоднющая. Из какого источника вытекает эта речка? Не иначе в нем скопилось недоверие и презрение ко мне со всего света. Фу, и на вкус отвратительная. Мертвая вода. Надо возвращаться домой и сидеть там, никуда не выходя, потому что везде одно скотство. Этот мир плохо приспособлен для жилья. В нем все, что не твое, ненавистно чужое. Выбираюсь на чужую дорогу. Уже темнеет. Как быстро. А ведь я даже не успела хорошенько рассмотреть свой дом. Только завтра у меня будет возможность взглянуть на него при полном освещении. Вот контрольный пункт. Едва различим в сумерках. Ни огонька, ни шевеления, и тишина сродни утробному зову небытия. Уверена, они там и заняты делом, следят за мной. Я это чувствую. Ну и пусть. Мне нечего скрывать. У меня ничего нет. А может, все-таки разошлись по домам? Где они живут? Неужели на этом пустыре? Оглядываюсь. Ничего не слышно и не видно. Нет, они там. Что будет, если я сейчас постучусь? Попрошу обогреться и обсушиться после дождя? Бесполезно. Они не откроют. Они пошлют меня домой. А я и иду туда. Да где же он, мой дом? Темно, хоть глаз выкалывай. Только нечем. Неужели я пропустила его? Не мудрено. Это ведь просто клочок земли, не отличающийся от окружающего пространства, без признаков пребывания на нем человека, то есть меня. Стой, говорю я себе, там же была проволока, которая мешала располагаться в моих владениях. Теперь она мне поможет. Я подхожу к обочине, наклоняюсь и шарю по земле руками. Здесь нет. Наверное, я действительно оставила свой дом позади. Если принять это за свершившийся факт, то, следовательно, нужно идти обратно. Я опускаюсь на колени и ползу по краю дороги. Вот так. В первый же день умудрилась потерять дом. Что же будет дальше? Решено. Отсюда больше ни шагу. Меня ни для кого нет. А для этих шпионов, из-за которых я, собственно, и заблудилась, в первую очередь. Какая жесткая земля! С непривычки болят колени. Наверняка уже содрала кожу. А если попробовать их немного приподнять, не отрываясь руками от земли? Видел бы меня сейчас кто-нибудь, покатился бы со смеху. А ведь видят. Вот он, мой домик! Нашла. Пальцы нащупали прохладную металлическую нить. Осторожно переползаю, обыскиваю со всех сторон. Метр на метр, ровно. Он. Опять не умещаюсь в его границах, сворачиваюсь в клубок, не ощущая ни холода, ни тяжести положения, только усталость. Был трудный день. Я засыпаю сразу и не успеваю помечтать о доме.